Кир доберется до самого Глыбина старшего, попросит его поговорить со здешними, чтобы посадили ее на самолет в Краснодаре и снабдили на дорогу сотней другой. Все, хватит с нее приключений. Между тем, потенциальный водила завершил свой осмотр и снова вскинул глаза от пыльных кириных босоножек к ее радужному парику. «Ну, лады», — сказал задумчиво, — «попробую что-нибудь придумать». «Через границу, так через границу. Поехали. Кстати, будем знакомы, меня зовут Максим Исаев». Где-то она уже слышала это имя. «Точно, слышала. Кира», — пробормотала она, — «а меня зовут Кира». И осеклась, спохватившись, какую дичайшую глупость чуть не спорола только что. Еще не хватало назваться ему полностью, и про год рождения не забыть, и про весь остальной кроваво-мрачный шлейф, который за нею тянется, и про раздвоение, нет, расстроение личности. «Кира, а дальше?» — спросил Максим, весело щурясь от солнца, которое играло на его лице с узорчатой тенью акации. Свет и тень замельтешили в глазах Киры, она качнулась и ляпнула первое, что пришло в голову. «Чароскуро». Примечание — художественный термин, означающий сочетание света и тени, контраст. Это тоже был испытанный, заслуженный, отшивательный приемчик. 99 из 100 спросили бы недоверчиво. «Японка, что ли?» Но Кире повезло нарваться на сотого. «Художница, что ли?» — хмыкнул Максим. «Под псевдонимом работаете?» «Бывает». «Ну, пошли». И двинулся к пролому в решетке, рядом с которым томился в ожидании хозяина москвич. А Киру так и стукнуло догадкой. Да ведь это тот самый парень, который еще ночью предлагал ее подвести, который заговорил с ней по-испански. Ну и ну. Кира даже головой покачала. Бывают же в жизни совпадения. Ничего не скажешь. Бывают. Кабы знать, что так выйдет, не проще ли было тогда же еще и согласиться? А заодно избавить себя от посещения эротического казино, от дергания на скамейке, от базарного позорища. Сейчас уже за милую душу была бы в Ильиче. Больше всего Киру огорчило, что судьба еще вон когда предлагала ей, просто-таки совала настойчиво руку помощи, а она была слишком глупа, чтобы ее принять. Нет, впредь она будет внимательнее. В ее положении ничем нельзя пренебрегать. С этой мыслью она заспешила к Максиму, который нетерпеливо попиновал колесо, напевая «Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал», и села на переднее сиденье, чувствуя только нетерпеливое, можно сказать, радостное ожидание, ничего больше. Но не раз ей потом предстояло вспомнить этот миг и в очередной раз убедиться в правоте старинной мудрости. Кого боги хотят погубить, того они лишают разума. Всю дорогу до Керчи Кира клевала носом, то задремывая, то вскидываясь, чтобы одернуть сарафанчик, отлетавший от порывов ветерка по самое это самое, да поправить паричок, который беспрестанно съезжал на вспотевший лоб, да ощупать угловатую тяжесть в рюкзачке. Наведя порядок в своем хозяйстве, она снова уплывала на волнах зыбких сновидений. Суровый, мужиковатый Глыбин-старший отворачивался от телевизора, где ликовал у бразильских ворот француз и, тыча пальцем в Киру, восклицал: «Дивись, Микола!» Игорь искоса поглядывал на Киру своими небольшими цепкими темно-серыми глазами и серьезно говорил: «Женский оргазм вообще в природе не предусмотрен. Чего ты от меня хочешь?» «Алка!» Алка в своей эксцентричной джинсовой жилетке, надетой прямо на худое, загорелое, долговязое тело, радостно бросалась к Кире, но вдруг останавливалась, предостерегающе выставляла вперед руки и бормотала осторожно.